Глава 5. Совсем стемнело, но Риго не остановился. Неуемное, смутное беспокойство точило сердце, и парень гнал кобылку вперед и вперед. С приближением к месту назначения, дремавший на плече под капюшоном дрозд, вдруг заворочился и выглянул из своего укрытия. «Что, тоже неладное чуешь?» — пробормотал юноша. Птичка встрепенулась и взмыла в ночное небо. Вскоре вернулась и отчаянно заверещала у всадника над головой. Парень вгляделся в горизонт и увидел далекое зарево в черном дыму. Грязно выругался, пришпорил кобылку и, пригнувшись к остро пахнущей лошадиным потом холке, свернул с дороги и через поле помчал к лесу. Так путь короче, и Риго все еще надеялся, что не опоздал. Но как ни крути, а время упущено. Озерницы, шельмы. Да и не только их в том вина. Он тоже мог все устроить раньше, как только начались погромы. На что надеялся? В груди шевельнулось что-то. Досада или совести не разберешь. Помеха какая-то, без которой прекрасно обходился все эти годы. Проехав лесом, сколько было можно, Риго спешился и привязал лошадей к березе. Дрозду велел ждать здесь же, и тот, нахохлившись, уселся на луку седла одной из кобылок. Парень понесся сквозь деревья, а черный балахон делал его похожим на ночную тень. Стремительное продвижение юноши сопровождалось лишь похрустыванием листвы, но не громче, как если бы в чащобе прошмыгнул вышедший на охоту зверь. Деревня полыхала. Часть домов, расположенных на холме, уже догорала. Видать, разбойники налетели оттуда. Говорили, что лихаимцы имели в своем арсенале какой-то жидкий чудо-огонь, разгоравшийся без всякого огнива. Стоило плеснуть немного, и негасимое пламя мгновенно пожирало хоть дерево, хоть камень, словно стог сухого сена. От такого не было спасения. Демоны в человечьем обличье сделали свое дело и убрались. Дома прогорели, ни одного целого не видать. Полянь стала погостом, и над черными останками некогда оживленной, мирной деревни плыл в осеннем воздухе густой смрадный чад. Никто не придет сюда, чтобы восстановить деревню. Никто не займет эти земли еще долгие годы. После себя разбойники оставляли только разруху и проклятие. Горький дым лез в ноздри и выедал глаза. Но Риго помнил расположение каждого дома и вслепую добрался до знакомого подворья. Что он чувствовал, ступая по пепелищу, в которое превратилось его прошлое? Или его сердце умерло вместе с гибелью тех, о ком он лишь изредка вспоминал эти годы? А может, оно умерло намного раньше, и Риго не чувствовал ничего, кроме выжженной и уже остывшей пустоты в груди. Поддернув полы балахона, парень плотнее обмотал вокруг головы капюшон, закрывая рот и нос, и полез в самое нутро догоравшего пожарища. Мог постоять в стороне, разумно уговаривая себя, что никого здесь не найти, но природное упрямство заставило заглянуть в преисподнюю. В раскаленном воздухе метались искры и хлопья пепла. Жар выжигал глаза, и они слезились, туманя зрение. Стиснув зубы, Риго обошел пепелище, заглядывая под обломки. На месте сарайчика тлела кучка угольев. Добротный дом прогорел до основания, будто был сделан из лучин, а не из толстых бревен. Если в хате кто-то был, то от них и костей не осталось. Парень выбрался из пекла, и ноги сами понесли прочь отсюда. «Прощайте, теперь уже навсегда», — проговорил тихо. Глаза все еще слезились, и Риго вытирал их рукавом балахона, осыпанного пеплом и провонявшего гарью. Шагал, не останавливаясь, не глядя по сторонам. Где-то совсем рядом раздался жалобный скулёж. Парень остановился, пригляделся. Чуть ли не под самыми его ногами лежала и тряслась всем своим небольшим тельцем собака. Сливаясь цветом шерсти с пожухлой травой, псина свернулась в клубок и смотрела на человека полными боли и тоски глазами. Передняя лапа и морда в свежей крови. Видать, раненая животина отползла от пожарища, насколько хватило сил. Но вряд ли это можно считать спасением, лишь отсрочкой. Ночью из лесу на запах крови выйдут хищники, и псина неминуемо станет добычей. «Угораздило же тебя!» — вздохнул парень. Собака ответила тонким комариным писком. Риго наклонился, подобрал найденыша, завернул в полу балахона и, не оглядываясь, продолжил путь к лесу. «Потерпи, пескля!» — тихо пробормотал парень, добравшись до привязанных лошадей. Нахохлившийся дрозд оглядел псинку с явным неодобрением. а потом долго косился умным круглым глазом на юношу, на ощупь вытаскивающего что-то из корзины. Выпутав дрожащую животину из прокопченного балахона, Риго зубами вытащил притертую пробку из стеклянного флакона и аккуратно плеснул на раненую лапку и морду немного маслянистой жидкости. Собачка дернулась и снова жалобно заскулила. «Сказано, потерпи! Сейчас легче станет, а чуть позже нормально подлечу!» Вернув пробку на место, шикнул колдун. Поплотнее затолкав увенчанную шариком пробку в горлышко флакона, Риго сунул зелье обратно в корзину, а собачонку положил в полупустую котомку, на дне которой виднелись какие-то тряпки. «Отсюда хоть не вывалишься!» Только после этого дрозд вспорхнул с лошадиной холки и привычно уселся на плечо хозяина. «Их больше нет, Мал. Никого нет». Парень ласково погладил птичью лапку. «Только вот эта псина. Не бросать же». Дрозд взглянул на хозяина так, словно готов был поспорить, но лишь склонил голову, касаясь перышками влажной мужской щеки. И снова по лесной дороге ехал сонливый старый монах, только лошадки в этот раз перебирали копытами куда шустрее. Светало, и Риго приглядел небольшой ложок, из которого раздавалось журчание ручейка. Привязав лошадей в тени, монах ловко соскользнул на землю, старательно обтер коней тряпицей, а потом извлек из недр вьюков котелок и отправился к ручью. Прежде чем наполнять посудину, парень ненадолго погрузил в воду кончики пальцев. Затем споро соорудил костерок, над которым на крепкой палке приладил котел. Обустроил очаг, вернулся к ручью и с наслаждением умылся, избавляясь от покрывавшей кожу копоти. От запаха гари до поры избавиться не получилось, дым пожарища намертво въелся в одежду и волосы. Пока вода разогревалась, он успел напоить коней, а потом подтащил к костру несколько мешочков и щедро высыпал в воду по паре горстей чего-то мелкого из каждого. Дрозд то исчезал куда-то, то возвращался и крутился над головой, тихо попискивая. Наконец дошел черед и до свернувшейся в коробе собачки. Псинка уже не дрожала, но выглядела перепуганной, да и морда все еще была в крови, а вот рана на лапе быстро затягивалась. «Ну, пескля, повезло, заживает, как на собаке», — усмехнулся парень и потащил песика к ручью. Обмыл кровь, дал напиться, внимательно осмотрел. Морду смазал жиром из банки, на лапку плеснул еще зелье из давишнего флакона. «Кашей угощу, как остынет. Охотник из тебя пока никакой». Колдун в черном балахоне склонился над варевом, от которого отчетливо исходил грибной дух. Святой отец, не оставьте нас, помогите!» Визгливый женский голос перекрыл журчание ручейка, и даже птицы, казалось, удивленно смолкли, потревоженные этим пронзительным криком. Всклокоченная женщина в длинной рубахе, неловко кутаясь в накинутый на плечи платок, выскочила на другую сторону ручья, сопровождаемая отчетливым шипением из кустов. «Куда, дура?» «Выходите смело, братья и сестры. Если с миром пришли, нет нужды бояться материнского взгляда благодатной зеницы». Спокойно отозвался из-под накинутого на голову капюшона Риго, словно появление путников его нисколько не удивило. Видений не был в этом так уверен. Он бы предпочел обойти одинокого монаха самой дальней дорогой. Но теперь убегать уже выходило себе дороже. Кто его знает, в чем заподозрят? Как бы в ведовстве или поджоге не обвинили. Потому, крякнув, он махнул рукой остальным и выдвинулся к роднику, костеря в мыслях дурную бабу, на чем свет стоит. Яромира тоже предпочла бы не лезть к тому, кого ведет благодатная зеница. Но пахло из котелка очень уж хорошо, а млавка совсем продрогла. Вряд ли монах рассчитывал кормить такую ораву, но, может, хоть детям достанется. Потому, приобняв дрожащую девочку, она тоже вышла к ручью вслед за семейством деверя. Божена голосила без остановки, славя благодатную зеницу и мать нашу церковь. Впрочем, Веденей даже радовался тому, что может помолчать и присмотреться к монаху, пока помогал бабам перебраться через ручей. Чернец помогать не спешил, сидел спокойно, даже капюшон не скинул. Не понять в таком балахоне, что за человек. Говорят, есть среди них суровые фанатики, а есть и вполне себе люди, даже выпить и баб пощупать некоторые не чинятся. «Из поляни?» — спросил монах, когда Божена ненадолго перевела дух. «Оттуда!» — кивнул Веденей. «Еле утекли. А вы там проезжали, святой отец?» Он уже успел заметить подпалины на черной одежде незнакомца. «Да, там одни головешки. Я думал, что никто не выжил. «Неправда. Мамка выбралась. Она придет». С детской горячностью Млавка рванулась из рук Яры. «Все может быть. Вы же вон уцелели?» Отозвался Риго и, наконец, встал. «Садитесь к костру. Все теплее. Кашу, правда, придется одной ложкой есть». Веденей, постаравшись изобразить на лице угодливость, настороженно наблюдал за движениями монаха. «Точно не старик. Легко поднялся. А ну-ка, Колянке чего сделает? И как быть? Хотя ярко-то краше, может, пронесет?» Бажена опять раскудахталась, рассаживая семейство, но Яромира с Млавкой к костру подсаживаться не спешили. Монах отошел к лошадям и принялся рыться в одном из тючков. С его затылка, будто два злых солнца с колючими лучами ресницами, таращились вышитые на плотной ткани капюшона золотисто-алые зеницы. Как только праведный странник извлек что-то из короба и повернулся, жуткие всевидящие зенки исчезли, и Яромира с облегчением выдохнула. Служителей благодатной зеницы в народе звали «тылом зрящие» за жутковатые изображения глаз на капюшонах черных балахонов. Шныряли чернорясы и повсюду, хватали любого по подозрению в колдовстве, и пропадали те люди с концами, даже если никакой вины за ними не было. Выходило, что святое братство ничем не отличалось от разбойничьего, пленники которого тоже без следа исчезали. Вот и не понять сейчас, повезло беглецам, или они из огня да в полымя угодили, повстречав служителя всевидящей благодати, когда только спаслись от погрома, и в спину еще дышал жуткий смрад пожарища.